Князь отмахнулся с дружелюбной улыбкой. «О, я буквально на 5 минут», — проговорил он негромко. «Зашел поздравить семью Ракитиных с таким прекрасным событием. А где виновники торжества?» Тут он огляделся, ища их, но не обнаружил ни невесты, ни ее жениха. «А что это у вас тут случилось?» Как-то все приуныли, и взгляд его остановился на Всеволоде, который стоял взмокший, в грязных брюках и ссадинах. «Что-то не так?» Граф быстро закашлялся, пытаясь набрать воздуха. «Произошло и небольшое недоразумение, ваше сиятельство. Молодые люди разошлись во мнениях о жизненных ценностях. Обычный спор, не более». Я скосил глаза на Всеволода. Парень скривил губы в усмешке. Похоже, он не собирался спускать дело на тормозах, как это хотел его отец. Он шагнул вперед, к князю, слегка поклонился вежливо, но без лишнего почтения, и произнес громким, четким голосом: «Никаких недоразумений. Солодовников оскорбил мою сестру, и мне пришлось вызвать его на дуэль, из которой вышел победителем. Не переживайте, ваше сиятельство, мы уладили все разногласия». Он пожал плечами, словно речь шла о невинной шалости. Я заметил, как брови князя взлетели вверх, будто он не ожидал такой прямоты от Всеволода. Ладонь графа нервно дернулась, словно он хотел вновь схватить сына и оттащить куда подальше. Но было поздно, слова уже прозвучали. Вокруг прошелестел шепот любопытных гостей. «Ты выиграл дуэль с сыном Солодовниковых?» — переспросил князь, щуря глаза и обводя взглядом Всеволода с головы до ног. «Не совсем», — насмешливо отозвался Всеволод. «Тот выставил вместо себя охранника, но мы и его уработали». Он махнул рукой в мою сторону. «Мы», — уточнил князь, мельком глянув на меня. «Толпой на графа Солодовникова, двое на двое», — сказал Всеволод, посмотрев на меня. «Все по-честному». Князь еще раз посмотрел на меня. Я почувствовал, как на мне фокусируется его внимание, оценивающий взгляд, будто пытался что-то определить. На миг наши взгляды пересеклись. Я ощутил в глубине его глаз нечто неуловимое, смесь раздражения и заинтересованности. Но князь быстро повернулся, и его лицо исказило гримаса злости. «Вы хоть представляете, какие последствия может повлечь срыв союза Солодовниковых и Ракитиных?» — рявкнул князь. «Я договаривался с отцом Филиппа 3 месяца о расширении портовой зоны». Он резко взмахнул рукой, будто стараясь отмахнуться от всей этой дуэли. «А вы все рушите и злите столичных друзей. Вы хоть понимаете, что это значит для города?» Граф Ракитин, услышав это, побледнел. Он машинально развел руками, бросая молящие взгляды то на князя, то на сына, словно метался между двух огней. «Ваше сиятельство, поверьте, я сделаю все, чтобы вернуть расположение Солодовниковых. Может, это просто минутная вспышка». «Минутная вспышка?» — князь перекинул взгляд на Всеволода, который стоял, скрестив руки. «Сынок твой явно не считает это пустяком. Может, это и к лучшему», — наконец выдавил Всеволод, не сдерживая нервный смешок. «Хотите вы того или нет, но Филипп — человек безнравственный, и Василиса не желает за него замуж. Разве вы, князь, не должны прислушаться к мнению самой невесты?» Князь нахмурился. Мне показалось, что Всеволод играет с огнем, но парень был из тех, кого не остановит чужое мнение. Наблюдая за этим, я краем глаза увидел, как Лина, стоящая в нескольких шагах от меня, пытается не выдавать улыбку. Она явно находила все эти аристократические разборки забавными. «Веселишься?» — негромко спросил я. Она хмыкнула в ответ. «Это самый веселый прием, который я видела. Большинство светских балов страшно скучные, хоть в петлю лезь. Ну, за исключением одного, когда барон Шмырин напился, разделся догола и гонялся за дамами, пока его не скрутила охрана». Лина при этих словах перевела лукавый взгляд на меня. «Тебе бы, кстати, понравилось». Я криво усмехнулся. «Часто ты бываешь на таких балах?» Я думал, магам сейчас не дают дышать свободно, не то что на роскошных вечеринках танцевать. «Это было давным-давно, до разрушения обелисков», — пояснила она. «Тогда я была полноправной участницей всех тусовок. Хорошие были времена». «Хаем», — покачал я головой. «Кстати, в центре города я видел нечто вроде обелиска. Или мне показалось?» «Это не обелиск, а ретранслятор», — уточнила Лина, словно учительница, объясняющая ребенку базовые вещи. «Обелиски ставили только в крупных городах, а ретрансляторы были разбросаны повсеместно, чтобы у магов был доступ к каналу». «Ясно», — я задумчиво кивнул. «Примерно так я и думал». Между тем князь продолжал громко выговаривать графу Ракитину, тот бледнел все сильнее и приговаривал что-то вроде «конечно», «Ваше сиятельство, мы все уладим». Но вдруг рядом с ними возник титулярный советник Давид Антонович Немирович, тот самый, с которым Лина играла в женатую пару. Чиновник вклинился в разговор мягким, но уверенным голосом. «Ваше сиятельство, позвольте внести ясность. Я вник в случившееся, и, на мой взгляд, здесь не все так критично, как может показаться. Ведь молодой человек, он кивнул на Всеволода, защищал честь своей сестры. Это вполне похвальный поступок, чтобы не говорили об обычаях нашего общества. Думаю, все можно уладить, если подойти к вопросу с позиции дипломатии». Я, взглянув на Лину, отозвался чуть насмешливо. «Смотри, твой супруг – настоящий дипломат. Он хороший», – ответила Лина, глядя на Давида с некоторым теплом. «Очень добрый и умный». И она вдруг прикусила губу, будто поняла, что сказала лишнего. А во мне всколыхнулось странное чувство, отдаленно напоминающее ревность, хотя я никогда бы не признался ни ей, ни себе, что могу такое испытывать. Отвел взгляд, принуждая себя к холодной усмешке. «Понятно. Хорошие люди занимают хорошие места в имперской иерархии». Лина косо взглянула на меня. «Он много сил тратит, чтобы скрывать свою магическую природу. Нельзя его за это осуждать». «Кто ж осуждает?» Пожал я плечами. «Просто констатирую факт». Тем временем князь, выслушав речь Давида Антоновича, перестал орать, но выглядел раздраженным. Он устало потер лоб. «Да, возможно, вы правы. Я уже успел перенервничать из-за проблем с Солодовниковыми». Он тяжело выдохнул. «Принесите мне водки. Выпью рюмку, прежде чем решать, что делать дальше». «Конечно, ваше сиятельство», тут же прогнулся Ракитин. «У нас много чего есть в баре. Я прикажу подать. Возможно, вы задержитесь на некоторое время. Это было бы почетно для нас». Он добавил последнюю фразу торопливо, рассчитывая как можно сильнее замаслить князя. Тот медленно кивнул. «Естественно, останусь. Нужно же хоть кому-то вразумить твою дочь. Хочу лично узнать, что думает девушка. Если получится, я попрошу Солодовниковых быть снисходительнее к молодым людям». «Спасибо, ваше сиятельство», — выдохнул граф, опуская голову в поклоне. Всеволод, стоявший чуть в стороне, саркастично скривился, но ничего не сказал. Похоже, ему не нравилось, что теперь князь лезет со своим уставом. Пока все это происходило, к нам подошел Давид Антонович, сияя легкой улыбкой. Он выглядел довольным собой, видимо, чувствовал, что ему удалось смягчить гнев князя. Я заметил, что при его приближении у Лины сердце билось вполне ровно. «Ох уж эти дворцовые интриги», — сказал он, обращаясь ко мне. «Мог себе позволить, ведь формально мы уже были представлены. Тогда нам не дали толком побеседовать. Все слишком закрутилось», — я кивнул. «Вы, титулярный советник». «Все верно», — он протянул руку, и я пожал ее. У него была мягкая ладонь, но рукопожатие твердое. «Часто бываю в Петрозаводске с командировкой. Бюрократия сама собой не займется. Многим кажется это скучным, но она крайне важна для процветания города». «Я слышал», — сказал я с напускной небрежностью. «А вы, я так понимаю, друг Евангелины?» — с интересом спросил он. «Да, недавно познакомились в селе неподалеку», — усмехнулся я. «Сама себе удивляюсь, что парень из деревни так быстро попал на прием к аристократам». Давид улыбнулся, но в его взгляде промелькнуло недоумение, будто он не до конца верит, что я обычный парень из деревни. Лина же, стоявшая рядом, смотрела на меня с таким видом, словно хотела спросить, какого черта я тут выпендриваюсь. «Ну что ж, из деревни или нет», — ответил Немирович, — «главное, что вы помогли Всеволоду. Сегодня вы спасли честь его сестры, а возможно, и всех Ракитиных. Ваша храбрость сыграла немалую роль». «Бывало и не такое», — отмахнулся я, одновременно замечая, что у Давида какое-то слишком спокойное отношение к теме магии. «Я решил проверить почву. Вы ведь здесь не только бюрократией занимаетесь, верно? В городе полно имперцев, которые выискивают магов». Я произнес это последние слова почти в шутку, внимательно ловя его реакцию. Но Давид принялся чинно поправлять манжеты, оставаясь собранным. «Нет, в мои обязанности не входит охота на людей с магическими способностями. Если вы об этом, конечно», — сказал он с легкой улыбкой. «В городе много проблем, помимо магов», — его глаза даже не дрогнули. «Я больше работаю над вопросами инфраструктуры, и нам, мой взгляд, благоустройство города куда важнее, чем охота на ведьм». Дипломатичность он проявлял завидную. Лина стрельнула в мою сторону гневным взглядом, видимо, посчитав, что я неуместно иронизирую по поводу того, что Давид, маг. Я лишь дернул плечом, мол, что я такого сказал. Вскоре кто-то подозвал Давида, видимо, один из чиновников из его делегации, и советник, слегка поклонившись, отошел. Лина тут же, не сдерживаясь, шипела: «Ты хоть понимаешь, сколько нервов ему стоит скрывать, что он маг? Он не бросает службу, потому что любит свое дело, хочет делать мир лучше, а не прятаться по подвалам. И ты еще смеешь над ним подшучивать?» «Да не шучу я», — отмахнулся я, криво усмехнувшись. «Просто хотел понять, насколько он умеет хранить тайну, и убедился, что...» «Тьфу ты», — негодующе прошипела она, отворачиваясь. «Надеюсь, он не обратил внимания на твои намеки». «Ладно, ладно, успокойся». На этом наш тихий спор оборвался, потому что вдруг по выездной аллее раздался рокочущий звук тяжелых моторов. Мы оба повернули головы и увидели, как 5 военных внедорожников имперской службы въехали на территорию особняка, чуть не сшибая цветочные клумбы у края лужайки. Охранник у ворот растерянно замахал руками, видно было, что он вовсе не ожидал, а может и не смел препятствовать. «А во», — медленно произнесла Лина. «Похоже, я ошибалась, когда говорила, что вечер не может стать еще веселее». «Мда», — я сжал губы. «Интересно, что им понадобилось? Или кто-то настучал, что мы тут празднуем магическую вакханалию?» Едва машины притормозили, из них выскочили вооруженные люди в форме имперских войск, с эмблемами орлов на плечах. Парни в броне с автоматами. Двое сзади выгрузили небольшой контейнер. Над крышами машин поднялись штук 10 дронов. Маленьких, жужжащих. Они тут же разлетелись над лужайкой, принимаясь вести съемку. Все гости замерли в изумленной тишине. Панику еще никто не поднимал, но напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Князь, который в этот момент уже собирался отправляться внутрь дома, резко обернулся, увидел прибывших солдат и даже не знал, что сказать. Граф Ракитин метнулся к ним, размахивая руками. «Что здесь происходит? Это частная собственность. Убирайтесь немедленно». Один из солдат поднес мегафон ко рту, и раздался резкий голос: «Всем оставаться на месте. Повторяю, всем оставаться на месте. Сотрудники имперской службы проводят плановую проверку. Никому не покидать периметр, пока не будет дано разрешение. Приказываем также всем, кто находится в здании, выйти наружу». Тут он сделал короткую паузу, а я почувствовал, как Лина рядом со мной напряглась всем телом. Похоже, у нее был серьезный повод для тревоги. «Если среди вас нет магов, то вам ни о чем беспокоиться», — продолжил солдат. «Это всего лишь проверка. Сотрудничество обеспечит вам скорость и безопасность процедуры. Повторяю, не двигаться за пределы периметра». В толпе пронесся гул возмущения. Гурьбой имперцы двинулись вперед. Князь выступил к ним навстречу, лицо его было угрюмым. «На каком основании? Вы понимаете, что здесь находится практически вся знать города. Ваше сиятельство, мы действуем на основании приказа», — сообщил офицер, шедший впереди всех. «Поступил анонимный донос о лицах, которые могут заниматься колдовскими практиками. Мы обязаны проверить. Документы я предоставлю по первому требованию. Вам тоже придется ее пройти, как и всем остальным. Знаю, что уже не раз проверяли вас, но сейчас положение изменилось. Прошу быть максимально спокойными и отнестись с пониманием». «Наглость», — выдавил граф Ракитин, чуть ли не прикусывая язык. «Это мой дом, и вы не имеете права». «Потише, папаша», — буркнул один из солдат. «Мы можем и положить тут всех, если нужда будет». «Смирнов прав», — поморщился офицер, глядя князю в глаза. «Не доводите до этого, ладно?» — зазвучали напряженные крики. Гости переговаривались, не понимая, как реагировать. Я тоже напрягся, пытаясь глазами найти место, где удобно было бы укрыться в случае. «Ты наряжена», — сказал я, чуть нагнувшись к уху, чтобы нас не слушали. «Оберег на тебе?» «Да», — кивнула она, выдыхая. «Но я слышала, у них новые опознавайки, которые в разы мощнее, и обереги уже не спасают. Я еще не сталкивалась с ними». «Черт», — выругался я сквозь зубы. «А если они тебя засекут, то дальше что?» «Ничего хорошего», — призналась она, кусая губу. «Сначала отправит в изолятор, а потом...» Она не договорила, но и так было все понятно. Она сильно нервничала. «Я подумаю, как нам сбежать», — проговорил я. «Это невозможно», — с горькой усмешкой ответила она. «Глянь на дронов над участком. Они тут же все увидят. И людей много, не пробиться незаметно, если только...» Она запнулась, потому что тут офицер из мегафона повторил: «Всем без исключения построиться на лужайке в одну шеренгу». Сейчас мы будем проводить поочередный тест. Без паники. Если вы обычный человек, вам не о чем волноваться. Людей постепенно сгрудили посреди лужайки, как баранов. Имперские солдаты подходили по одному, сканировали опознавайкой, потом отводили в сторону. Я мельком видел, как один дрон висел прямо над нами, направляя объектив вниз. «Вот он, пакуй его!» — выкрикнул солдат. В тот же момент трое бойцов накинулись на невзрачного старичка лет 60, повалили его на траву. Тот рычал и сопротивлялся. Прямо на глазах его лицо из добродушного превратилось в искаженное злобой. «Барон Жилин, как же так?» — выкрикнул из толпы женский голос. «Спокойно, никому не двигаться», — громогласно заявил офицер. «Сейчас закончим с ним и продолжим проверку, Лина», — прошептал я, видя, что началась небольшая суматоха, а до нас скоро дойдет очередь. «Надо срочно что-то делать, это наш шанс». «Да как?» — пробормотала она, глядя на насупленных солдат с автоматами. «Тут целый взвод, это же безумие». Внезапно барон Жилин вывернулся, как раз в тот момент, когда на него пытались надеть наручники. Раздался взрыв, и трое бойцов разлетелись в разные стороны. Остальные тут же наставили на барона автоматы. Барон лишь улыбнулся на это. Вдалеке послышались жуткие скрежещущие звуки и визг, будто сотня кошек разом завыла на луну. Я сначала подумал, что это сигнализация на машине, но шум нарастал. Никто его не слышал, кроме меня, пока из-за забора не начали прыгать мелкие, но весьма мерзкие на вид твари. «Хапуны!» — воскликнул кто-то из гостей. «Это же хапуны! Назад! Всем спрятаться!» Тут же заорал офицер из имперцев, когда штук 20 висл приблизились к лужайке, а за ними подтянулись и остальные, их было больше нескольких сотен. Толпа взревела, началась паника, гости рванули кто куда, крича от ужаса. Имперцы вскинули автоматы и открыли прицельный огонь по стае висл, которая неслась на них, стараясь сдержать натиск. Вислы шипели, прыгали, с явным намерением кусать и рвать всех, кто попадется. Я щелкнул костяшками пальцев. Ну что ж, вот и отвлекающий маневр. Честно говоря, это была самая дикая подмога, о которой можно было просить. В следующий миг я увидел, что пара висл, прошмыгнув сквозь толпу, уже подбегали к князю, который стоял ближе всех к имперцам, растерянно отшатываясь. Его охранники тоже не успели среагировать. Вся ситуация разворачивалась слишком стремительно. Я ринулся вперед, не задумываясь. Подскочив к князю, охранника, которого только что повалили, я встал между ним и нападавшими. Тварь набросилась на меня. Она была проворнее, увернулась и потянулась своими крючковатыми лапами, но я успел ударить вислу плашмя ладонью прямо по позвоночнику. Почувствовал, как костяной гребень треснул, и существо с визгом упало на бок. Оно лишь на миг вышло из строя. Пришлось мгновенно пнуть вислу в голову, пробивая твердый череп и заставляя ее обмякнуть. Тварь дернулась раз и затихла. Вторая тут же метнулась слева, издавая отвратный хрип. Я отскочил, пропуская ее рывок, и рубанул ребром ладони по шее. Черт, только и успел выдохнуть князь, глядя, как эти твари валятся под моими ударами. Какого их тут откуда столько? У меня тот же вопрос, огрызнулся я, отмахиваясь от третьей твари, которая внезапно прыгнула на меня, вывернул ей переднюю лапу, сломав сустав, добил ударом в морду. Князь побледнел, к нему подскочил еще охранник с пистолетом и, отстреливаясь, начал уводить его в дом. Все происходило настолько быстро и хаотично, что я мог лишь краем глаза замечать, как имперцы наступают плотной группой к своим внедорожникам, кто-то кричит «держать, держать». Очереди пролетали над лужайкой плотным потоком. «Всем укрыться в здании», — заорал офицер, но команда была лишней, большинство и так бросились туда еще когда все это началось. Имперцы справлялись, людям ничего не угрожало. Я бросился к Лине, отразив по пути атаку еще одной твари. «Нужно валить», — процедил я, схватив ее за локоть. «Их здесь слишком много». «Куда?» — выкрикнула она, отшатываясь от оскаленной морды монстра, который промчался рядом. «Эти дроны везде летают. В шатер, где был фуршет», — скомандовал я. Она кивнула, и мы рванули через лужайку, лавируя между разбросанными стульями, разбитой посудой и телами поверженных висл. Боковым зрением я видел, как Всеволод с кем-то из охранников Ракитиных лупит наседающих тварей около фонтана, а имперцы, не теряя времени, лупит по вислам из всех стволов, периодически врезаясь пулями и в фонтан, и в стены домика для охраны. Каменная крошка летела во все стороны. Пробившись к шатру, мы ввалились внутрь. Там было тихо, видимо, Большинство официантов и гостей уже сбежали в дом. Только столы, уставленные едой, да перевернутые графины с напитками валялись, как после урагана. Я сходу схватил бутерброд с семгой, не удержавшись. Поесть-то я толком не успел, а силы сейчас пригодятся. Сейчас не время, возмутилась Лина, но я, жуя, приподнял ладонь, мол, все нормально. Над шатром жужжал дрон, его тень проступала на ткани. «Тише», — сказал я, жуя бутер, «дрон над нами, и что будем делать?» Я прикинул пару вариантов. Использовать руны, чтобы сбить дрон, слишком шумно и ярко, это моментально привлечет внимание. Плюс они наверняка ведут запись, но другого выхода нет. Я скрестил пальцы в руну Орны и внимательно наблюдал за тенью над шатром. Когда дрон отвернул свой объектив, я тихо шепнул, «Валим». Мы выскользнули из шатра в густые заросли кустов, под прикрытием руны. Пришлось задействовать ее процентов на 10, чтобы не привлекать внимания. Белый свет создал возле нас непроглядный щит в полный рост. Немного подальше я заприметил боковую калитку, ведущую на улицу. Вся основная суета оставалась на лужайке. Я слышал выстрелы, свист пуль, визг висл, крики людей. Я нырнул первым, Лина следом. Мы оказались на боковой улочке, почти пустой. Лишь редкие фонари горели, освещая разбитые тротуары. «Ну», — тихо сказал я, отдуваясь, — «мы выбрались». Лина оперлась на стену, пытаясь отдышаться, и, кажется, едва сдерживала нервный смех. «Нужно идти», — сухо сказал я, беря ее за руку и таща за собой. Мы стремительно стали удаляться от поместья Ракитиных. «Даже не верится, что мне помогли эти мелкие твари», — бормотала Лина. Впервые в жизни появление монстров оказалось вовремя. «Радоваться тут особо нечему», — задумчиво сказал я. «Посмотри, сколько их было. Столько висел так далеко от города, это нонсенс. Ты думаешь, это не случайность?» «Уверен», — я качнул головой. «Кто-то призвал их специально». Глава 15. «Слушай», — произнесла она, — «думаешь, это барон Жилин призвал хапунов?» «Висел», — поправил я, оглядывая пустынную улицу, чтобы убедиться, что за нами никто не идет. «Вряд ли это он. Не видел, чтобы он разрывал предел. Это не сделать по щелчку пальцев. Он успел шарахнуть каким-то заклятием, которое отбросило солдат, но не более». Лина кивнула, издав скептическое фырканье. «Дожили?» — магичка спрашивает у мракоборца про магию. Она скрестила руки на груди, стараясь согреться. «Никому не говори об этом. У тебя шок», — пожал плечом я. «Это нормально. Так кто это тогда сделал?» «Хороший вопрос», — отозвался я. «Ты и твой муженек были не единственными магами на этом празднике жизни. Помимо барона наверняка еще кто-то, и он обладает немалой силой». Мы шли по безлюдной улице Петрозаводска, стараясь не привлекать к себе внимания. Тихий ветерок продувал пиджак, который я даже не застегнул. Алина вообще выглядела так, будто только что побывала в эпицентре шторма. Ее красивое платье было запылено и кое-где порвано, волосы взлохмачены, но она не роптала. «Черт», — сквозь зубы проговорила Лина, — «как же неудобно, каблуки эти проклятые, ямы в асфальте, князь о дорогах совсем не заботится». Мы свернули за угол очередного дома. Тут, конечно, не было каких-то гигантских выбоин, но для каблуков и этого хватало. Я посматривал на Лину и видел, как она пытается идти, стараясь сохранять остатки грации, но в итоге все равно спотыкается чуть ли не на каждом втором шаге. Шляпку потеряла, не удержался я от подначки, когда при свете фонаря обратил внимание, что теперь ее прическу уже ничего не прикрывает. «Да и хрен с ней», — отмахнулась она раздраженно. «Искать ее на лужайке, среди монстров и имперцев желания никакого нет. Или ты хочешь сходить?» «Нет уж, я пас», — я коротко усмехнулся, на секунду представив, как я иду разыскивать женскую шляпку среди клубящегося ада, который развернулся у особняка Ракитиных. Лина тихо вздохнула и чуть сбавила шаг, будто признавая собственную усталость. Мы помолчали, каждый в своих мыслях. Я лично не исключал, что кто-то из гостей мог иметь магические способности, в аристократических кругах встречаются разные типы, зачастую скрывающие свою суть, а вислы такое не провернешь без помощи серьезных знаний. И от всего происходящего у меня было мерзкое чувство, будто мы вскрыли лишь верхушку айсберга. «А как насчет имперцев?» — нахмурилась Лина. «Они говорили про анонимный донос. Похоже, кто-то их натравил на Ракитиных». 100%, хмыкнул я. «Это наверняка выходка Солодовникова. Всеволод же говорил, что этот хмырь на короткой ноге с высокими чинами в столице. Вероятно, знал, к кому настучать. Хитрый подонок», — процедила Лина. Даже не верится, что князь готов продвигать его женитьбу на Василисе, зная его методы. У князя свои интересы, пожал я плечами. Честно говоря, мне жаль девчонку. Она тихо кивнула, и мы вновь перешли на молчаливый шаг. Вечер окутывал улицы, изредка проезжали редкие авто. Ничто не напоминало о недавнем хаосе, но я чувствовал, что напряжение еще долго не отпустит нас. Вскоре мы добрались до перекрестка с фонарем, который тревожно мигал, давая едва ли пятую часть своего нормального света. Я на миг остановился, вглядываясь в тени за припаркованными машинами, потом жестом показал Лине, что путь свободен. «Слушай», — негромко сказал я, не оборачиваясь, «если вислы вдруг появляются в таком количестве и четко в нужный момент, кто-то ими управляет. В городе завелся маг, который умеет разрывать предел, и он продолжает это делать, устраивает хаос, и непонятно, что он пытается этим добиться», — подхватила Лина. «Может, терроризирует богатых, или я не знаю, может, это человек из третьего круга, который хочет посеять панику среди людей и склонить их к революции против империи. Что угодно», — согласился я. «Факт остается фактом. Он опасен и, возможно, не совсем вменяем. Корвин говорил мне, что есть лишь подозрение того, что предел разрывают маги. Я склонен думать, что это все правда. Только вот непонятно, какие цели они преследуют. У меня внутри все холодело при мысли о том, что неизвестный, обладающий такой силой, бродит где-то рядом. За время своих похождений в другом мире я не раз сталкивался с магами, которые понимали, что могут повелевать жизнью и смертью. Их власть порождала в них чудовищную гордыню и безумие. А разорвать предел мог только очень сильный маг. «Нам нужно вычислить, кто он», — сказал я вслух. «Этот гад не лучше тех монстров, что он призывает. Пока здесь орудует психопат, который натравляет монстров на людей, я отсюда не уеду. И как ты собираешься это сделать?» Лина остановилась, посмотрела на меня с явным беспокойством и интересом. «Для начала, исследовать разрывы предела, выяснить, где они возникают и как часто. Возможно, найду следы, энергетические наводки». «Хорошая идея», — согласилась она, пожимая плечами. «Неплохо бы вернуться в особняк Ракитиных и проверить». «Исключено», — я качнул головой. «Там сейчас имперцы все шерстят. Лучше дождаться, когда все чуть стихнет, и они уедут». «Да я же не говорю этого делать», — усмехнулась магичка. «Всего лишь сказала, что неплохо бы это сделать». Лина молча сжала губы, о чем-то напряженно думаю. «Наконец», — сказала, — «что ж, раз так, я буду с тобой». Я сощурился. «Неужто у тебя еще остался энтузиазм на ночь глядя бегать по подвалам и лазить по чердакам?» Она только вскинула подбородок. «Призывать монстров в таких количествах могут лишь маги выше уровня патриарха, а этих я ненавижу даже больше, чем империю. Они подставили всех нас, магов, выставили чудовищами, из-за них столько смертей, и теперь лично мне приходится скрываться». Я почувствовал, что она не договаривает, утаивает часть своей истории, но не стал лезть в душу. «Каждому свой срок для откровений, понял?» — отозвался я. «Ты ненавидишь третий круг, а я монстров. Так что, выходит, наши интересы совпадают. Кто знает, может, через какое-то время мы начнем ненавидеть и тех, и тех». Она грустно усмехнулась. «Вполне возможно». Мы пересекли еще одну глухую улочку, миновали пару закрытых магазинчиков. Сверху, где-то за окнами второго этажа, слышался плач ребенка, но в целом город спал. Я поймал машину в паре кварталов оттуда, на более оживленной дороге. По счастью, таксист согласился нас подобрать, хотя косился на Лину, наверное, подумал, что мы из какого-то ночного клуба сбежали. Лина чуть приподняла бровь, когда я назвал адрес. «Ломбард?» «Да», — ответил я, захлопывая за ней дверцу такси. «Мне нужно кое-что забрать». Князь Воронов сидел в своем обширном кабинете при тусклом свете настольной лампы. В воздухе витал запах коньяка и дорогой сигары, которую он сжал в тонких губах. День выдался адским. Помолвка дочери Ракитиных сорвалась, дуэль, вислы, имперцы, полный бардак. Он устало потер виски и поднял бокал, чтобы сделать очередной глоток обжигающей жидкости. «Когда же я высплюсь?» — мелькнула у него мысль. «Сколько можно разгребать чужие проблемы?» В тишине послышались тяжелые шаги в коридоре. Князь вздрогнул. В этот поздний час никто не должен был бродить по его владениям. Дворецкий, по идее, давно уже спал, а охрана находилась снаружи здания. Внезапно дверь кабинета со скрипом распахнулась без стука, и на пороге возник человек в костюме тройки, белой рубашке и начищенных туфлях. Князь чуть не поперхнулся коньяком, увидев знакомую фигуру, и поспешно отвел сигару. «Ладыжин!» — почти выкрикнул он, подавившись дымом. Во плоти, с холодной усмешкой отозвался Станислав Юстинович, переступая порог. Его стальные глаза вспыхнули, выхватывая из полумрака черты изможденного лица князя. «Не ожидал меня увидеть?» «Да, я не знал, что вы в городе», — проговорил князь, прикладывая руку к груди, будто у него разом участилось сердцебиение. «Если бы я предупреждал каждый свой приезд», — лениво протянул Ладыжин, — «я бы не узнал столько всего интересного». «Да и какая разница, знал ты или нет?» Он скользнул взглядом по кабинету, будто высматривал удобное кресло. «Ничего, что я вошел без стука. Дворецкий твой давно спит, не хотелось его будить. А нам с тобой нужно переговорить». Князь машинально сглотнул, с трудом подбирая нужные слова. «Это наглость. Я мог спать или неважно». Ладыжин лишь пожал плечами. Высокий, с пронизывающим взглядом и манерами человека, которому неведомы понятия такта и осторожность. Он подошел к книжному шкафу, достал оттуда какой-то том и покрутил в руках, словно проверял, что в нем внутри. Затем шагнул к креслу у противоположной стены кабинета и опустился в него, закинув ногу на ногу и положив книгу рядом с собой на столик. Князь продолжал нервно сжимать бокал с коньяком, не зная, куда деться. Иметь дело с Ладыжиным было все равно, что иметь дело с голодным тигром, который приучен к людям, но никогда не теряет звериных инстинктов. «Чувствуете себя как дома», — пробормотал князь. Ладыжин повернулся к столу, где стояла пузатая бутылка коньяка. Взял ее, покрутил в руках, понюхал. Искаженная гримаса проскользнула по его лицу. «Никогда не понимал, как можно пить этот яд», — пробормотал он. «Хотя сейчас понимаю, тебе, наверное, ничто другое не поможет». «Зачем вы здесь, Станислав Юстинович?» Наконец отважился спросить князь, решив, что церемониться дальше бесполезно. Ладыжин поставил бутылку и посмотрел князю в глаза. В Балагом были убиты 3 сильных монстра, 2 второго уровня и 1 третьего. «Слышал, наверное, слышал, и только порадовался этому. Балагое уже давно нуждалось в зачистке». Князь попытался сделать вид, что его это сильно волнует. Ладыжин приподнял бровь. «А знаешь ли ты, что император не слишком доволен тем, что ты слишком потакаешь сочувствующим магам? Терпение его величества не безгранично. Я стараюсь сохранять порядок в городе», — дрогнувшим голосом оправдывался князь. «Монстры заполонили улицы, люди боятся выходить из домов. Имперский батальон из Гука не справляется. Они их убивают, но потом появляются новые, и все больше и больше». «Сохранить порядок», — передразнил Ладыжин, усмехнувшись. «Ты ходишь по тонкому лезвию. Император может разозлиться, если поймет, что ты слишком тесно связан с теми, кто мог бы быть неугоден или опасен для империи». Князь заморгал, стараясь найти оправдание. Он и сам отлично понимал, что заигрывает с огнем, сотрудничает с разными силами, лишь бы хоть немного сбалансировать ситуацию в Петрозаводске, где уже давно творился хаос. Но что делать? Люди страдали, монстры множились, а центральная власть все время тянула с подкреплениями. «Это лишь вопрос времени, когда монстров станет еще больше», — продолжил Ладыжин, обводя взглядом кабинет. «Гука тоже не безразмерна, это нужно понимать». «Прекрасно понимаю», — вздохнул князь. «Но ты хоть представляешь, каково мне управлять городом в таких условиях? Нужно пользоваться всеми доступными способами, вот я и...» «Да», — перебил его Ладыжин. «Поэтому империя пока закрывала на многое глаза. Но, как я сказал, это может измениться. Монстры Балагом стали приманкой после их появления. С ними мог справить только маг рангом выше патриарха, и мы рассчитывали выйти на его след. А поставить меня в известность», — расстроенно пробормотал князь, — «это все-таки моя зона ответственности. Зная твою лояльность к особым личностям, ты мог бы в нужный момент забыть вовремя сообщить нам о расправе с монстрами», — хладнокровно сказал Ладыжин. «Так что тебя никто не ставил в известность». Князь заерзал в кресле, сделал маленький глоток коньяка, но ощутил, что во рту пересохло. «И все равно», — выдавил он, — «ваш план не сработал. Да, вы упустили мага. Сидеть и следить за монстрами у нас нет людей». Ладыжин пожал плечами, словно речь шла о погоде. «К тому же у императора есть я. Ведь ты знаешь, как меня называют, правда?» Князь ничего не ответил, но в голове у него прозвучало: «Гончая императора». Так за глаза называли Ладыжина все, кто хоть раз сталкивался с его методами. «Правильно, бросил Ладыжин, вскользь глянув на князя, словно прочел его мысли. «Я загоню любого мага. Вопрос лишь времени». Князь опустил взгляд. «Патриарх, маг предпоследнего уровня, обладающего колоссальной силой, выше только архимаг. Очень немногие могут так называть себя. Если один из них объявился в этих краях, то страшно и подумать, что может произойти. Итак», — заговорил наконец князь, — «что конкретно ты хочешь от меня сейчас?» Ладыжин скрестил руки, снова взглянув на бутылку коньяка так, словно подумывал ее вышвырнуть в окно. «Маг, убивший монстров, до сих пор в Петрозаводске. Мы подъехали к ломбарду чуть позже 10 вечера. Я сунул ему деньги, буркнув «сдачи не надо» и вышел из такси. Оглядевшись по сторонам, я сразу ощутил что-то неладное. В воздухе висел странный запах озона, но не от магии, а от чего-то, что сразу разобрать не смог. Я двинулся вперед, держа ладонь наготове, в любой момент готовый применить руны. Но меня встречала лишь мертвая тишина. Внутри ломбарда царил полумрак, если не считать единственной лампы, мигающей где-то под потолком. «Осторожно», — сказал я Лине, жестом указывая ей идти следом. Внутри царила настоящая разруха. Витрины повалены, стекло хрустело под ногами. Почти все вещи, которые Ласка принимала на реализацию, валялись по углам, многие разбиты вдребезги. В воздухе висел удушливый запах, смесь озона, гари и чего-то медицинского, будто разлитых химикатов. «Аво», — прошептала Лина, — «что здесь произошло?» «Все, что угодно», — выдохнул я, понимая, что в этот ломбард ходит весьма специфичный контингент. «Будь наготове». Не успел я договорить, как услышал глухое стонущее сопение из-за прилавка. Я резко рванул туда, перепрыгивая через осколки стекла. «Ласка», — окликнул я негромко, краем глаза замечая, что Лина осталась чуть позади на случай, если где-то притаился враг. За прилавком, среди обломков, я увидел женскую фигуру. Это действительно была Ласка, едва живая, вся в синяках. Лицо покрыто кровоподтеками, глаза закрыты, губы приоткрыты. Ее тело пульсировало от внутренней боли. Я мгновенно опустился на колени рядом с ней. «Черт!» – прошипел я. «Лина, иди сюда!» Лина тут же подскочила. Вглядевшись в Ласку, она скривилась. «Внешних повреждений нет. Гематомы такие, будто органы разбиты изнутри». «Именно», — кивнул я. Глазом миров я уже просканировал Ласку и увидел, что в теле у нее остатки эфира, несущие следы грубой силы. «Сука, нужна помощь ей». Лина мягко убрала обломки стекол рядом, аккуратно села на пол, приподняв голову Ласки на свое колено. Попыталась сконцентрироваться, сжав ладонь на груди пострадавшей и закрыв глаза. «Эфир здесь нестабилен», — прошептала она. «Началась в потоке яма. Трудно собрать энергию в одно целое. Попытайся», — призвал я, оглядывая помещение. «А я пока посмотрю, нет ли здесь чего-то подходящего. Может, исцелялка какая». Но, обшарив полки и ящики, я обнаружил, что все более-менее полезные вещи уничтожены. «Ничего», — я нахмурился. Тут же в голове всплыла одна вещица. «Будь с ней». Лина коротко кивнула, продолжая что-то шептать. Я бросился по скрипучей лестнице наверх, где располагался чердак. Моя походная сумка, в которой я хранил весь свой скарб и припасы, лежала в углу. На ней уже образовался слой пыли. Я быстро проверил ее содержимое. Все на месте. Я хватил меч, накинул ремень сумки через плечо и рванул обратно вниз. Лина уже вялая, у нее капли пота на лбу, а Ласка лежит все так же, едва дышит. Вот, я опустился на колени, достал из сумки флакон. В очередной раз, добытое у старухи спасало меня. Зелье регенерации. Должно помочь. «Наливай», — выдохнула Лина, убирая свои руки и давая место флакону. Я аккуратно приподнял голову Ласки, влил зелье ей в рот. Она судорожно сглотнула, закашлялась, рвано втянула воздух. Лина снова сжала руки в магическом жесте, стараясь стабилизировать эфир. Я ощутил, как вокруг нас колыхнулась слабая волна энергии, но она словно растворялась. Пришлось мне подключиться и действовать руной Мирда. Она была не из легких, но способствовала регенерации. Черт, руна шла куда медленнее, чем обычно. Я чувствовал, как эфир рассеивается, не давая образоваться нормальному плотному потоку силы. Спустя пару томительных минут, совместные усилия дали результат. Ласка слабо пошевелила губами, приоткрыла глаза и мучительно закашлялась. Лина облегченно выдохнула. Ожила. Я проверил у нее пульс, слабый, но ровный. Ласка попыталась сфокусировать на нас взгляд. «Даниил», — прохрипела она, раздирая горло кашлем. «Вы, кто?» «Тише», я аккуратно коснулся пальцем ее лба, ощущая горячую кожу. «Лежи спокойно, не рыпайся. Кто с тобой это сделал?» «Имперский полковник», прошептала она, стараясь сделать вдох поглубже. «Он искал тебя». Горло у нее пересохло, она прикусила губу, и слезы выступили на глазах. «Сказал, если вернешься, чтобы я...» Она горько выдавила смешок, от которого ее тело содрогнулось. Сообщила ему, но я отказалась, и он начал. «Какой полковник?» Лина бросила на меня встревоженный взгляд. «Если б я знал», процедил я, «кто бы он ни был, он сволочь, каких поискать». Я услышал, как снаружи скрипнула гравийная дорога и раздались приглушенные переговоры. «Тише», сказал я, и Лина замерла. Ласка и так не могла пошевелиться, лишь приоткрыла рот. Я активировал глаз миров, осторожно развернувшись к двери. Сквозь узкие щели в дверном косяке и тонкие стены я увидел несколько человек в камуфляжной форме, держат автоматы наготове. Они явно выслеживали нас. «Похоже, те, кто тут был, устроили засаду», пробормотал я. «Если этот полковник охотился на меня, то он мог оставить людей на всякий случай, чтоб не упустить, когда я появлюсь». «Хреново», выдохнула Лина. «Это очень хреново. Сейчас лобовое столкновение». «Да», подтвердил я, искоса глянув на меч, что висел на плече. «Ты не в состоянии колдовать, эфир нестабилен. Хватит, чтобы сжечь пару человек», криво усмехнулась она, выпрямляясь. «Но если их много, не хватит». Ласка застонала, приподнимаясь на локте. «Нет, валите меня, оставьте». «Спокойно», рявкнул я, прерывая ее отчаянный шепот. «Мы тебя не бросим». Лина коротко кивнула. «Мы уже были на одной волне. Лишать женщину, которая меня не сдала, хоть какого-то шанса на спасение, это не в моих правилах. Надо уходить тихо», сказал я, сжимая рукоять меча. Тут внезапно за окнами вспыхнул ослепительный белый свет прожекторов, тотчас заливший все помещение ломбарда почти дневной яркостью. Я отшатнулся от вспышки, прикрыв глаза рукой. Лина мгновенно отозвалась резким выдохом. Она тоже была ослеплена. В окно, со звоном бьющегося стекла, залетел камень и, приземлившись на пол, гулко ухнул. В этот момент связь с эфиром оборвалась. Я почувствовал, что не смогу воспользоваться ни одной руной. Глава 16. Лина сдавленно крикнула. «Глушилка! Они заглушили магию!» Слова зазвенели в помещении, словно раскат грома в ушах. Оставалось рассчитывать лишь на грубую силу, да на мой меч. А против 20 имперцев, это уже не схватка, а настоящее самоубийство. На полу лежала Ласка, бледная, чуть живая, но, к счастью, уже немного отошедшая после нашего лечебного ритуала. «Проклятие! Вообще ничего не чувствую», процедила она с досадой. В коридоре послышались тяжелые шаги и короткая, отрывистая команда. «Проверить помещение. Живо». Я быстро перебрал в уме варианты. Пробиваться напролом не вариант. Кто знает, что еще припасено у них в арсенале. Остается только прятаться или бежать. Только куда? Я. Ласка закашлялась, переводя дыхание. Глаза у нее были красные от боли. «В подсобке там есть подвал, и через него можно выйти на улицу». «Бегом», — коротко сказал я, подхватив Ласку на руки. Оставляя за спиной потрескивание стекол и скрежет ботинок по осколкам, мы двинулись к подсобному помещению. Шум голосов имперцев эхом отражался от стен. Я надеялся, что стеллажи и полки с барахлом хоть прикроют нас от прямого взгляда. Подсобка оказалась узкой, заставленной вязанками старого тряпья и мешками с какими-то деталями. Ласка, едва держа голову, указала на массивный деревянный шкаф. За ним скрытая дверь. Я поставил Ласку на пол рядом с Линой и одним движением убрал шкаф в сторону. В стене была неприметная деревянная панель с врезным замком. От моего толчка дверь приоткрылась. В тусклом свете я увидел узкий бетонный тоннель, ведущий куда-то вниз. «Быстро», — велела я, приглушенным голосом. Когда Лина завела Ласку в тоннель, я, аккуратно приподняв шкаф за боковую стенку, вернул на место. Со стороны вполне могло показаться, что ничего не трогали. По крайней мере, если не приглядываться. Закрыв дверь, обернулся. В подвале пахло затхлым воздухом. Лина, чуть шатаясь, потянула носом, и в ее глазах на миг отразилась тревога. «Давно здесь никто не ходил. Ну и вонь». Я пожал плечами. «Другого пути все равно нет». Лина быстро нырнула в тоннель, стараясь не цокать каблуками. Я снова подхватил Ласку на руки, и мы побежали вперед. Спустившись по небольшой лестнице, мы оказались в узком бетонном коридоре с низким потолком. Лина включила фонарик на телефоне. Так им было куда проще ориентироваться. «Фух», — выдохнула она, утирая каплю пота со лба. «Как же душно! Терпи», — буркнул я, пробираясь вперед. По пыльным коридорам мы двинулись вперед. Я чутко прислушивался, стараясь уловить хоть какое-то эхо шагов. Наконец, впереди замаячила металлическая дверь с облезлой краской. Я напряг слух и различил глухие голоса. Снаружи стояли солдаты, недалеко от выхода. Видимо, кто-то из их отряда успел занять позиции для отхода. «Там двое», — прошептал я, оборачиваясь к девушкам. «Стойте тут! Черт, там дроны!» Мой слух уловил жужжание. «Не проскочить, их много!» «Отвлекающий маневр», — предложила Лина, намекая на мой финт с дроном в особняке Ракитина. «На нестабильном эфире», — в укор ей искала я. Лина прикрыла глаза. «Ну все, мы в тупике». Ласка шумно перевела дыхание, стиснув зубы от боли. «Не совсем. Из этого коридора есть еще один ход в канализацию. Через него мы сможем уйти подальше». «В канализацию?» — воскликнула Лина таким тоном, будто ее пригласили нырнуть в выгребную яму. «Ты издеваешься?» «Уверен, она не шутит», — усмехнулся я. «Да и выбора, судя по всему, у нас нет». Лина зло сжала зубы, но махнула рукой, мол, черт с ним. Мы двинулись дальше по коридору, пока не уперлись в массивную дверь. К ней вели несколько металлических ступенек вниз, покрытых ржавчиной. «Вот оно», — простонала Ласка. «Осторожно, там вонь адская». Не обращая на это внимания, я резко распахнул дверь. Пахнуло затхлой водой и канализационными испарениями. Лина выругалась вслух, зажав нос платком. Когда мы все оказались внизу, Лина осветила путь фонариком телефона. Канализационный тоннель был узкий, стены отделаны старым бетоном, по центру текла мутная вода. Редкие крысы разбегались при виде света, а воздух был настолько тошнотворен, что я пожалел о своем остром обонянии. «Давно уже никто не ходил», — пробормотала Ласка. «Но путь надежный. Куда теперь?» — спросил я, стараясь не вдыхать полной грудью. «Есть одно место», — пробормотала Ласка. «Там надежные люди. Я покажу дорогу». «Нам туда», — махнула она рукой. Мы двинулись вперед. Лина, чуть приподнимая подол платья, вполголоса ругалась. «Лучше бы я осталась домать, фу, какая мерзость». «Ага», — хмыкнул я, ступая аккуратно по узкому бортику сбоку, пытаясь не угодить глубоко в сточные воды. «Но ты сама вызвалась мне помогать. Сожалею уже тысячи раз», — процедила она, но тем не менее шла вперед. Так, чертыхаясь и стараясь сдержать рвотные позывы, мы двигались вперед по тоннелю. Иногда он ветвился, и Ласка, щуря глаза от боли, указывала, куда сворачивать. Я не переставал прислушиваться, все ли у нас спокойно сзади. Пару раз мне казалось, что слышны какие-то шорохи или скрипы, но каждый раз убеждался, что это, скорее всего, крысы. Вскоре до нас донесся странный звук, приглушенное шипение и быстрый топот лап по сырому бетону. У меня моментально сжалось сердце. Такую поступь я знал. «Стой!» — рявкнул я. Лина замерла. В следующую секунду из-за поворота тоннеля метнулись полдесятка мохнатых силуэтов с искривленными конечностями. «Вислы! Вот черт!» — крикнула Лина. «В тесном пространстве тоннеля эти твари могли буквально задавить нас массой». Я поставил Ласку к стене и бросился вперед. Первая висла прыжком кинулась на меня, и я отскочил в сторону, при этом подсек тварь мечом по хребту. Кость хрустнула, висла завыла, упала под ноги. Вторая налетела сбоку, я успел отвести ее удар плечом и плашмя ударить рукоятью, чуть сместив. Лина жахнула в нее коротким разрядом молний. Монстр взвизгнул и покатился в воду. «Осторожнее!» — крикнул я, когда четвертая висла прыгала на Ласку. Я в последний момент подпрыгнул и, перекинувшись, опустил меч сверху, раскроив зверю череп. Брызнули капли черной липкой крови, смешиваясь с грязной водой в тоннеле. Последняя висла остановилась, зло шипя, словно оценивая ситуацию. Я сделал два коротких шага и пробил ее прямым выпадом в шею. Тварь захрипела и рухнула. На несколько мгновений воцарилась тяжелая тишина. Мерцающий свет телефона подсвечивал нашу маленькую сцену. Несколько мертвых висл, пара бившихся в конвульсиях, кровь, которая бурлила в сточной воде. «Жесть!» — прорычала Лина, дрожа от мерзости происходящего. «Какие же они противные!» «Добро пожаловать в мой мир», — ответил я, вытирая кровь с меча. Мы двинулись вперед, после короткой передышки. Прошло минут 10 ходьбы по таким же зловонным туннелям. Впереди нас ждали все новые и новые кучки монстров. Они явно откуда-то прибывали. В таких местах они обычно не жили. Использовали, как перевалочный пункт. В самый разгар крайней битвы, У меня завибрировал телефон. Вибрация меня отвлекала, но трубку брать времени не было. Телефон звонил до последнего, потом затих на мгновение и буквально через пару секунд снова завибрировал. И снова. Три раза подряд. Наконец, убив последнего монстра, я выудил его из нагрудного кармана. Гаджибей, умеет же в самый неподходящий момент. Чертыхнулся про себя, но ответил. Говори быстрее, я немного занят. Голос с той стороны был раздражен. Дорогой, это что за манеры? Почему сбрасываешь мой звонок? С каких пор так неуважительно со мной разговаривают? Я с усилием выдохнул. Гаджибей, у меня по горло проблем. Вот как, проговорил он недовольно. А я думал, мы договорились сотрудничать. Или ты уже передумал? Я фыркнул, мрачно оглядывая валяющихся рядом тварей. Мы не договаривались, но я как раз занимаюсь этим. Так что сейчас не лучший момент для беседы. Пару секунд была тишина, а потом Гаджибей рассмеялся. Хоть кто-то осадит этих гадов. Ладно, цену обговорим потом. Не обижу, обещаю. Но не вздумай пропасть. Я на тебя рассчитываю, дорогой. Окей, бросил я и отключился, не желая слушать длинные напутствия. Лина, приподняв бровь, провела по щеке тыльной стороной ладони, пытаясь стереть брызги воды или крови. Заказ на хапунов, а я думала ты от чистого сердца. Я усмехнулся. Совмещаю полезное с полезным. Уже собирался шагнуть дальше, но вдруг, когда я перевел взгляд на стены тоннеля, взгляд зацепился за нечто странное, едва заметное свечение в одном из ответвлений. Словно прячется в боковом проходе какая-то аномалия. Я подошел ближе и посветил телефоном. В уголке, где стены шли под углом, обнаружился тщательно замаскированный портал. На первый взгляд, это мог быть просто темноватый участок стены, покрытый слизью и плесенью. Но я видел там слабое мерцание эфира и включил глазом миров. «Вот оно», – прошептал я, чувствуя, как у меня внутри все холодеет. «Портал, что?» – Лина повернулась ко мне, напряженно вглядываясь. «Портал, он же не активен?» «Активен, по размеру как раз для висл». Я нащупал рукой его контуры, хотя и человек пролезет. Вот почему я не мог определить точное место появления монстров в городе. Разрыв может где угодно, а монстры проникают в город через порталы. Теперь понятно, почему их никто не может понять, как они появляются, тихо проговорила Лина. Именно, подтвердил я, пытаясь сохранить спокойствие. Надо разбираться, но не сейчас. Идем дальше. Ласка благодарно вздохнула, и я в который раз взял ее на руки. Мы продолжили путь по тоннелю еще минут 40. Наконец, я заметил слева ржавую лестницу, ведущую к металлической двери. Оттуда падал блеклый свет. «Сюда», – прошептала Ласка. В этот момент мой телефон завибрировал снова, но теперь пришло сообщение. От Маляка. Ломбард оцеплен имперцами. Не суйся туда. Весьма своевременно. Ну хоть вообще предупредил. Я первым поднялся по лестнице и постучал в дверь. Тишина. Ласка у меня на руках. Подняла руку и отстучала кодовый сигнал. Три длинных, два коротких. Через какое-то время замки за дверью заскрежетали. Ладыжин прибыл к ломбарду позже, чем ожидалось, но все равно достаточно быстро, чтобы его злость и раздражение не успели остыть. Во дворе ломбарда его уже дожидались солдаты из ГУКа, человек 15, все при автоматах и в тяжелой броне. «Итак», – процедил он, не здороваясь, – «где объект, товарищ полковник?» Мы все проверили, несколько раз прошерстили ломбард, но нигде его нет, вероятно, сбежал. Сканеры не показывают магии, все заглушено на максимум. Сбежал, передразнил Ладыжин, с губ у него почти сорвалось шипение. Ты уверен, что именно об этом хотел доложить мне? Сержант стал бледный, затрясся. Казалось, он не знал, что ответить. Еще пара военных заметно попятились, опасаясь гнева начальства. Ладыжин молча сделал несколько шагов, рассматривая окрестности. На асфальте валялись осколки стекла, в окна ломбарда светил яркий свет от прожектора, под прицелом которого они проводили осмотр. «Нельзя доверить ни шиша», – процедил полковник. «Вечно вы все обделаете. Сколько раз мне говорили не связываться с ГУКа. Как вы вообще магов ловите? Они же вас уделывают в два счета. Приказ был – перекрыть все выходы. Что было непонятного? Мы перекрыли», – заикался сержант. «Из здания никто не выходил». Он не успел договорить. Ладыжин отпустил на него взгляд, полный ледяной ярости, и в следующую секунду с проворством зверя метнулся вперед, хватая солдата за ворот. Тот даже пикнуть не успел, как получил скользящий удар в живот, отчего согнулся пополам. Так значит, он до сих пор в здании. На всю улицу заорал Ладыжин, наклонившись к его лицу. «Никчемные ублюдки! Нет там никого!» — прокряхтел сержант. «Сука!» — выругался Ладыжин, и с апперкота вырубил сержанта одним ударом. Один солдат попытался было что-то сказать, но Ладыжин, заметив это, с разворота впечатал ему кулак в челюсть. Тот отлетел в сторону, выронив автомат. Третий отпрянул, но полковник уже выхватил из внутреннего кармана небольшой тонкий жезл, усыпанный рунами, и навел на него. Вспышка, и солдат покачнулся, хватаясь за грудь, будто скрученный невидимой силой, затем сдавленно рухнул на колени. Остальные не смели вмешаться, пребывая в шоке от такой расправы. Ладыжин тяжело дышал, сжимая жезл в руке, словно клинок. Затем убрал его обратно, выпрямившись и разглаживая складку на лацкане пиджака. Успокаивающе, хрустнул шеей. «Бестолочи!» – прошипел он. «Обыскать весь ломбард еще раз?» Он устало провел рукой по волосам. «Мне нужно, чтобы вы нашли любые зацепки. Все остатки магии, ходы, тайники, все, что может указать, куда подевался объект. Живо!» «Уже-уже все обыскали», – прохрипел один из солдат, потирая распухшую челюсть. «Как будто не усвоил урок. 10 раз, там ничего. Тогда обыщите 11-й». Гневно выплюнул Ладыжин. «Вверх ногами переверните. Должен быть потайной ход». Он первым направился к входу. Зашел внутрь и заскользил взглядом по стенам, полу, потолку. Ни одна деталь не ускользала от его глаз. «Я любого найду», – процедил он. «Все, что угодно». Аккуратно пробираясь между разрушенными прилавками и стеллажами, Ладыжин приблизился к задним комнатам, шагнув в подсобку. Здесь лампа кое-как освещала шкафы, какие-то ящики и тряпье, валящиеся в беспорядке. Пристально изучив пространство, он провел рукой по полу, заметил несколько тонких царапин, тянущихся к стене. Затем толкнул шкаф, и тот, хоть и туго, но подался. За ним скрывалась дверь, ведущая в подвал. Вот, холодно выдохнул он и вышел из каморки. «Эй, дебилы!» — позвал он солдат, вошедших в ломбард. «Там дверь в подвал. Спускайтесь туда и проверяйте!» — крикнул он. «Быстро!» Несколько бойцов, превозмогая страх, ринулись вниз, подсвечивая себе ручными фонариками. Ладыжин проследил за ними с порога, потом брезгливо повел бровью, отвернулся и вышел на улицу. Ночь вступала в свои права, а он, будто ничего не замечая, достал из кармана крохотную губку, скрытую в футляре, и тщательно, неспешно начал протирать испачканные ботинки.